Бувиль выказал все признаки величайшего восхищения. «Нужно будет его навестить», — сказал он. «Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение». «И это дело верное. Он одной милостыни раздает больше, чем на 20 000 франков в месяц. Это замечательно. Притом я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына». «В каком отношении?» «Они пожертвовали все свое состояние приютом». «Какое состояние?» «Да их собственное. Состояние покойного генерала де Морсер». «Но почему?» «Потому что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами». «Чем же они будут жить?» «Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу». «Скажите, какая щепетильность!» — воскликнул Данглар. «Я не далее, как вчера, зарегистрировал дарственный акт». «И сколько у них было?» «Да не слишком много, 1 200 000 с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам». «Извольте», — сказал самым естественным тоном Данглар. «Так вам очень спешно нужны эти деньги?» «Очень. Завтра у нас кассовая ревизия». «Завтра? Почему вы это сразу не сказали?» «Да завтра еще целая вечность. В котором часу ревизия?» «В 2 часа». «Пришлите в полдень», — сказал с улыбкой Данглар. Бувиль в ответ только кивнул головой, теребя свой бумажник. «Или вот что, — сказал Данглар, — можно сделать лучше». «Что именно?» «Расписка графа Монте-Кристо. Это те же деньги. Предъявите эту расписку Ротшильду или Лафиту, они тотчас же ее примут». «Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом?» «Разумеется. Вы только потеряете 5000-6000 на учете». Казначей подскочил. «Ну нет, знаете, я лучше подожду до завтра». «Как вы это просто говорите?» «Прошу прощения», — сказал Данглар с удивительной наглостью. «Я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу». «Что вы?» — воскликнул казначей. «Это бывает и у нас. И тогда приходится идти на жертвы». «Слава богу, нет», — сказал Бувиль. «В таком случае до завтра. Согласны, мой дорогой?» «Хорошо, до завтра, но уж, наверное». «Да вы шутите. Пришлите в полдень, банк будет предупрежден». «Я приду сам». «Тем лучше. Я буду иметь удовольствие увидеться с вами». Они пожали друг другу руки.